Отказ. Мне гораздо приятнее смотреть на звезды, чем подписывать смертный приговор. Мне гораздо приятнее слушать голоса цветов, шепчущих «это он?», когда я прохожу по саду, чем видеть ружья, убивающих тех, кто хочет меня убить. Вот почему я никогда, никогда не буду правителем.